Глава 11. Павел Павлович женится. Ответив это «здравствуйте», он сам себе удивился. Ужасно странно показалось ему, что встречает теперь этого человека вовсе без злобы, и что в его чувствах к нему в эту минуту что-то совсем другое, и даже какой-то позыв к чему-то новому. «Вечер какой приятный!» — проговорил, засматривая ему в глаза, Павел Павлович. «Вы еще не уехали», — промолвил Вельчининов, как бы не спрашивая, а только обдумывая и продолжая идти. «Затянулось у меня, но место я получил-с, с повышением-с. Отъезжаю послезавтра, наверное». «Получили место?» — на этот раз уже спросил он. «Почему же бы и нет-с?» — покривился вдруг Павел Павлович. «Я только так сказал», — отговорился Вельчининов и, нахмурившись, покосился на Павла Павловича. К его удивлению, одежда, шляпа с крепом и весь вид господина Трусоцкого были несравненно приличнее, чем 2 недели назад. «Зачем он сидел в этой распивочной?» — все думалось ему. «Я вам, Алексей Иванович, намеревался и про другую мою радость сообщить», — начал опять Павел Павлович. «Радость? Я женюсь-с». «Как?» «После скорби и радость-с. Так всегда в жизни-с. Я, Алексей Иванович, очень бы желал-с, но не знаю, может, вы теперь спешите, потому что у вас такой вид-с?» «Да, я спешу. И, да, я нездоров». Ему ужасно вдруг захотелось отделаться. Готовность к какому-то новому чувству вмиг исчезла. «А я бы желал-с...» Павел Павлович не договорил, чего он желал. Вельчининов промолчал. «В таком случае уже после-с, если только повстречаемся». «Да-да, после, после», — скороговоркой бормотал Вельчининов, не глядя на него и не останавливаясь. Еще помолчали с минуту. Павел Павлович все еще продолжал идти подле. «В таком случае до свидания-с», — вымолвил он наконец. «До свидания, желаю». Вельчининов воротился домой опять совсем расстроенный. Столкновение с этим человеком было ему не под силу. Ложась спать, он опять подумал: зачем он был у кладбища? На другой день поутру он решился, наконец, съездить к Погорельцевым. Решился неохотно. Ему слишком тяжело было теперь чье-нибудь участие, даже и от Погорельцевых. Но они так о нем беспокоились, что непременно надо было поехать. Ему вдруг представилось, что ему станет почему-то очень стыдно при первой с ними встрече. «Ехать или не ехать?» — думал он, спеша окончить завтрак. Как вдруг, к чрезвычайному его изумлению, к нему вошел Павел Павлович. Несмотря на вчерашнюю встречу, Вельчининов и представить не мог, что этот человек когда-нибудь опять зайдет к нему, и был так озадачен, что глядел на него и не знал, что сказать. Но Павел Павлович распорядился сам, поздоровался и уселся на том же самом стуле, на котором сидел 3 недели назад в последнее свое посещение. Вельчининову вдруг особенно ярко припомнилось то посещение. Беспокойно и с отвращением смотрел он на гостя. «Удивляетесь-с?» — начал Павел Павлович, угадавший взгляд Вельчининова. Вообще он казался гораздо развязнее, чем вчера, и в то же время проглядывало, что он и робел еще больше вчерашнего. Наружный вид его был особенно любопытен. Господин Трусоцкий был не только прилично, но и фронтовски одет. В легком летнем пиджаке, в светлых брюках, в обтяжку, в светлом жилете. Перчатки, золотой лорнет, для чего-то вдруг появившееся, белье были безукоризненны. От него даже пахло духами. Во всей фигуре его было что-то и смешное, и в то же время наводившее на какую-то странную и неприятную мысль. «Конечно, Алексей Иванович», — продолжал он, коробясь, — «я вас удивил приходом-с и чувствую-с. Но между людьми, я так думаю-с, всегда сохраняется, а, по-моему, так и должно храниться-с, нечто высшее, так ли-с? То есть высшее относительно всех условий и даже самых неприятностей, могущих выйти, так ли-с? Павел Павлович, скажите все поскорее и без церемоний», — нахмурился Вельчининов. «В двух словах-с», — заспешил Павел Павлович. «Я женюсь и отправляюсь теперь к невесте, сейчас-с. Они тоже на даче-с. Я желал бы получить глубокую честь, чтобы осмелиться познакомить вас с этим домом-с, и пришел-с с необычайную просьбою». Павел Павлович покорно нагнул голову. «Просить вас, чтобы мне сопутствовать-с». «Куда сопутствовать?» Вельчининов вытаращил глаза. «К ним-с, то есть на дачу-с. Простите, я как в лихорадке говорю, и, может, спутал, но я так уж вашего отказа боюсь-с». И он плачевно посмотрел на Вельчининова. «Вы хотите, чтобы я с вами ехал теперь к вашей невесте?» — переговорил Вельчининов, быстро его оглядывая и не веря ни ушам, ни глазам своим. «Да-с», — ужасно оробел вдруг Павел Павлович. «Вы не рассердитесь, Алексей Иванович, тут не дерзость-с. Я только покорнейше и необычайно прошу. Я помечтал, что, может быть, вы и не захотели бы при этом отказать». «Во-первых, это вовсе невозможно», — беспокойно заворочился Вельчининов. «Это только мое чрезмерное желание и не более-с», — продолжал тот умолять. «Я не скрою тоже, что есть тут причина-с. Но о причине этой хотел бы открыть лишь после-с, а теперь лишь необычайно прошу-с». И он даже встал со стула от почтения. «Но во всяком случае это невозможно же, согласитесь сами». Вельчининов тоже встал с места. «Это очень возможно-с, Алексей Иванович. Я при этом вас располагал познакомить-с, так, как приятеля-с. А во-вторых, вы ведь и без того там знакомы-с. Ведь это к Захлебинину, на дачу. Статский советник Захлебинин-с». «Как так?» — вскричал Вельчининов. Это был тот самый статский советник, которого он с месяц назад все искал и не заставал дома, действовавший, как оказалось, в пользу противной стороны в его тяжбе. «Ну да, ну да», — улыбался Павел Павлович, как бы ободренный чрезвычайным удивлением Вельчининова. «Тот самый. Вот еще помните, когда вы тогда шли с ним и разговаривали, а я глядел на вас и стоял напротив. Я тогда выжидал, чтобы к нему подойти после вас. Назад лет 20 вместе даже служили-с. А тогда, когда подойти хотел после вас-с, у меня еще не было мысли. Теперь только внезапно пришла. С неделю назад-с». «Но послушайте, ведь это, кажется, весьма порядочное семейство», — наивно удивился Вельчининов. «Так почему же-с, если порядочное?» — покривился Павел Павлович. «Нет, я, разумеется, я не про то, но сколько я заметил там бывши». они помнят, как вы были», — радостно подхватил Павел Павлович. «Только вы семейство не могли тогда увидеть-с. А сам он помнит-с и вас уважает. Я им почтительно об вас говорил». «Но как же, если вы только 3 месяца вдовеете?» «Да ведь не сейчас свадьба-то-с. Свадьба через 9 или через 10 месяцев будет, так что ровно год траура и пройдет-с. Поверьте, что все хорошо-с. Во-первых, Федосей Петрович меня даже с малолетства знает, знал покойную супругу мою, знает, как я жил, на каком счету-с, и, наконец, у меня есть состояние, а теперь вот и место с повышением получаю». «Так это все и на весу-с». «Что ж, это дочь его?» «Я вам все это расскажу в подробностях», — приятно съежился Павел Павлович. «Позвольте папиросочку закурю. К тому же вы сами сегодня увидите. Во-первых, такие дельцы, как Федосей Петрович, здесь, в Петербурге, иногда очень на службе ценятся, если успеют обратить внимание-с. Но ведь кроме жалования и, пуще того, прибавочных, наградных, дополнительных, столовых или там единовременных пособий-с, ничего ведь и нет-с, то есть основного-то-с, составляющего капитал. Живут хорошо, а скопить никак невозможно, если при семействе-с. Сообразите сами, 8 девиц у Федосея Петровича и один только сын малолеток. Умри он сейчас, останется ведь только пенсия, жиденькая-с. А тут 8 девиц. Нет, вы только сообразитесь. Ведь это если каждый по башмакам, так и тут что составит. Из 8 девиц 5 уж невест-с. Старшей-то 24 года. Прелестнейшая девица. Сами увидитесь. А 6-й 15 лет. Еще в гимназии учится.